Глава 20. В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками, несколько таких же кресел, раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, старинный желтенький открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой, позолоченной резной раме. На полу около стола лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид, и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову. — Что? — Завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха в чепце, большом платке и ситцевом платье. Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь. — Нет, не хочется, няня, — сказал он и снова задумался. Няня сердито покачала на него головой и вздохнула. — Эх, батюшка Дмитрий Николаевич, что скучаете? И не такое горе бывает. Все пройдет, ей-богу. — Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка, Маланья Феногеновна? — отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться. — Да как не скучать, разве я не вижу? — с жаром начала говорить няня. — День-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите, уж и кушать-то почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям, а то виданное ли дело? Ваши года молодые. Так обо всем сокрушаться. Ты меня извини, батюшка, я сяду, — продолжала няня, садясь около двери. Ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. «Разве так, господа, делают? Ничего тут хорошего нет, только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой? Он этого не чувствует, право! Хоть бы к тетеньке поехал, она правду писала», — усовещивала его няня. Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавиши. Вышел какой-то аккорд, другой, третий. Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовлены, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило, что-то он смутно дополнял воображением то, чего не доставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий, и хор, и оркестр сообразны с его гармонией. Главное же наслаждение доставляло ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давидки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе, отвечающие на истязание и лишение, то он видит бойкую, осмелевшую на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно. И он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе, склоняющееся к нему на плечо, то он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» — шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванке, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в 70 лет ее жизни я первый заметил это», — думает он и шепчет странно, продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивые сильные фигуры Илюшки со светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтобы его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело. И он видит серое раннее туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных вазов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги. И громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, поднимая кнут над головой. У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп со своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором вазу высовывается красивая голова Илюшки, который под рогожей передка славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком, пронеслись мимо. Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого двора тройками скрипят часовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащие в воротах, скрываются высокие рогожные вазы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает, издалече ли и много ли ужинать будут, с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и раз 30 сряду перекрестив свою широкую, сильную грудь и, встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче!» и раз 20 «Господи помилуй!» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города, Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше и видит внизу золотые города, облитые ярким сиянием, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами. И ему сладко и весело лететь все дальше и дальше. «Славно!» — шепчет себе Нехлюдов. И мысль: «Зачем он не Илюшка?» тоже приходит ему.